Как я и говорил, он часто рассказывал эту историю. Однажды вечером, когда пришел ко мне домой на ужин, рассказал моей жене и ее сестре. Моя жена пригласила Холли, которая развелась 2 года тому назад, чтобы обеспечить баланс между мальчиками и девочками. Я уверен, что причина именно в этом, потому что Рослин никогда не жаловала Эльте де Витте. Большинству людей он нравился, они относились к нему как руки, к теплой воде. Но Рослин отличалась от большинства. Не понравилась ей и история о записке на дверце холодильника и домашних животных. Я мог сказать, что не понравилось, хотя она и смеялась, где следовало. Холли... Чёрт, не знаю. Я никогда не мог сказать, о чем думает эта женщина. Главным образом сидит, сложив руки на коленях, и улыбается, как Мона Лиза. За тот раз вина лежала на мне, признаю. Эльте не хотел рассказывать эту историю, но я его все время подзуживал, потому что за столом повисла тишина, нарушаемая только стуком столовых приборов да звяканьем бокалов. Я буквально ощущал на себе, идущие от моей жены, волны неприязни к Эльте. Если Эльте чувствовал даже ненависть Джек Рассел Терьера, то отношение моей жены не могло составить для него тайны. Ну, я так во всяком случае полагал. Вот он и рассказал, в основном, чтобы доставить мне удовольствие, и в нужных местах закатывал глаза, словно говоря: «Господи, она обвела меня вокруг пальца, не так ли?» Моя жена смеялась, где от нее ждали смеха. Только смех этот был таким же фальшивым, как деньги в монополии. А Холли улыбалась улыбкой Моны Лизы и не поднимала глаз. В остальном обед прошел нормально. Потом Эльте поблагодарил Рослин за «ну очень вкусную еду», а Рослин сказал, чтобы он заходил, когда надумает, потому что ей и мне приятно его общество. Она, конечно, лгала, но я сомневаюсь, чтобы хоть за одним обедом в истории человечества обошлось без лжи. В общем, все шло хорошо, во всяком случае до того, как я повез его домой, и Эльте заговорил, что через неделю или около того исполнится год, как красотка Лулу ушла от него. То есть наступит 4-я годовщина их свадьбы. Не круглая еще дата, но все-таки. Потом сказал, что мать красотки Лулу, в доме которой она так и не появилась, собирается поставить дочери памятник на кладбище. «Миссис Симс говорит, что мы должны считать ее мертвой». И после этих слов Эльте разрыдался. Меня это настолько поразило, что я едва не съехал в кювет. Он так рыдал, что я, когда пришел в себя и выровнял автомобиль, подумал, что его хватит удар или лопнет какая-нибудь артерия. Его шатало из стороны в сторону, он лупил ладонями, хорошо, что не кулаками, по приборному щитку. Словно внутри развязался какой-то узел. Наконец я свернул на обочину, начал похлопывать его по плечу, успокаивать. Сквозь рубашку чувствовал, какая горячая у него кожа. В нем словно пылал жаркий костер. «Успокойся, Эльте. Не надо так убиваться», — говорил я. «Мне так ее не достает», — говорил он, всхлипывая. Я с трудом разбирал слова. «Чертовски не достает. Я возвращаюсь домой, а там нет никого, кроме кошки, которая плачет и плачет. А потом и я начинаю плакать, наполняя миску тем дерьмом, которое она ест». Он повернул ко мне красное, мокрое от слез лицо. Мне ужасно хотелось отвести глаза, но я чувствовал, что нельзя. Надо смотреть. Кто, в конце концов, уговорил его вновь рассказать историю о Люси, Фрэнке и записке под магнитом на дверце холодильника? Не Майк Уоллес и не Дэн Раттер. Это точно. Известный тележурналист, ведущий вечернего программы новостей и программы «48 часов» телесети CBS. Частый гость программы «60 минут». Поэтому я и не отводил глаз. Не решался обнять его. Боялся, что он заразит меня своими слезами, и я тоже заплачу. Но продолжал похлопывать его по плечу. «Я думаю, она жива. Вот что я думаю». Голос немного окреп, но уверенности в нем, конечно же, не чувствовалось. Он говорил о том, во что не верил. В его словах слышалось другое. В это ему хотелось верить. Двух мнений тут быть не могло. «Ты имеешь полное право в это верить», — ответил я. «Нет закона, который это запрещает, не так ли? В конце концов, ее тело не нашли». «Мне хочется думать, что она сейчас где-нибудь в Неваде, в поёт в каком-нибудь маленьком отеле-казино», — вздохнул он. «Не в Вегасе или Рино. В больших городах ей на сцену не прорваться. Но вот в Уиннемаке или Элли почему бы и нет? В одном из таких мест она просто увидела объявление «Требуется певица» и решила не ехать к матери. Чёрт, да они всё равно никогда не ладили, так во всяком случае говорила Лу. А петь она, знаешь ли, умеет. Не знаю, слышал ли ты, как она поёт, но умеет. Когда я впервые увидел её, она пела в баре отеля «Мариот» в Колумбусе, штат Огайо. Или есть другая возможность?» Он помолчал, потом продолжил, понизив голос. «Проституция в Неваде узаконена, знаешь ли. Не во всех административных округах, но в большинстве. Она может работать в одном из трейлеров «Зелёный фонарь» или на ранчо «Мустанг». Многие женщины в душе проститутки. Лу точно. Я не говорю, что она гуляла от меня и спала с кем-то ещё, но я знаю. Она... Да, вполне возможно, что она в одном из таких мест». Он замолчал, взгляд его устремился в далёкое далеко. Должно быть, он представил себе красотку Лулу на кровати в дальней комнатке невадского борделя на колёсах. Красотку Лулу в одних чулках, ублажающую какого-нибудь кобеля под голоса Стива Эрла и Дьюкс, поющих «Шесть дней в дороге», или под доносящуюся из телевизора мелодию голливудских сквайров. Красотка Лулу — проститутка, не покойница. А автомобиль, найденный на обочине, маленький Субару, купленный ею до свадьбы, ничего не значит. «Я могу в это поверить, если захочу». Он вытер мокрые глаза внутренней стороной запястья. «Конечно», — кивнул я. «И правильно, ЛТ», думая при этом о том, что сказали бы улыбающиеся мужчины, слушавшие его историю за обедом, если увидели сейчас этого человека с бледными щеками, покрасневшими глазами и горячей кожей. «Чёрт, я в это верю», — он помолчал, потом повторил. «Я в это верю». Когда я вернулся, Рослин уже легла в постель с книгой в руке и укрывшись по грудь. Холли уехала домой, пока я отвозил ЛТ. Рослин пребывала в плохом настроении, о чём меня достаточно скоро известила. Женщина с улыбкой Моны Лизы прониклась к моему другу. Чуть ли не влюбилась в него, чего моя жена решительно не одобрила. «Как он остался без водительского удостоверения?» — спросила она и добавила, не ожидая ответа. «Сел за руль выпивший, да?» «Естественно». Я плюхнулся на кровать со своей стороны, снял туфли. «Но это было 6 месяцев тому назад, и если он продержится ещё 2, то удостоверение ему вернут. Я думаю, он продержится. Ходит к анонимным алкоголикам». Жена что-то буркнула, мои слова впечатления на неё не произвели. Я снял рубашку, понюхал подмышки, повесил в шкаф. Носил ты её не больше 2 часов, только за обедом. «Знаешь, я никак не могу понять, почему полиция не пригляделась к нему повнимательнее после исчезновения его жены?» «Они задали ему несколько вопросов», — ответил я, «но лишь для того, чтобы собрать максимально подробную информацию. О том, что он мог это сделать, не было и речи, Рослин. Его никто не подозревал». «И ты уверен, что это правильно?» «Да, уверен. Я кое-что знаю». Красотка Лулу позвонила своей матери из отеля в Восточном Колорадо в день отъезда. Позвонила на следующий день из Солт-Лейк-Сити. С ней всё было в порядке. Эти звонки пришлись на рабочие дни. ЛТ был тогда на заводе. Работал он и в тот день, когда они нашли её автомобиль, припаркованный на дороге к ранчо неподалёку от Кей-Лайнта. И если у ЛТ нет волшебного средства транспортировки, которое может в мгновение ока переносить его из одного места в другое, он её не убивал. А кроме того, он и не мог её убить, потому что любил. Рослин хмыкнула. Иной раз она издавала этот отвратительный звук скептицизма. Даже после почти 30 лет совместной жизни звук этот вызывает у меня желание повернуться к ней и наорать, требуя, чтобы она, наконец, отказалась от этой мерзкой привычки. Или озвучивала свои мысли, или молчала в тряпочку. Я даже подумал, а не рассказать ли ей о том, как плакал Л.Т., как скопившееся напряжение вырвалось наружу слезами и рыданиями. Подумал, но не рассказал. Женщины не доверяют слезам мужчин. Они могут утверждать обратное, но глубоко внутри не доверяют слезам мужчин. «Может, тебе самой позвонить в полицию?» — предложил я. «Высказать свое компетентное мнение. Указать, что они упустили. Как Анджела Лэнсбьюри, она написала убийство». Я улегся в постель. Она выключила свет. Мы полежали в темноте. Заговорила она уже мягче. «Мне он не нравится. Вот и все. Не нравится и никогда не нравился». «Да», — вздохнул я, — «думаю, с этим все ясно». «И мне не нравилось, как он смотрел на Холли». Последнее означало, как я потом выяснил, что ей не нравилось, как Холли смотрела на него, когда отрывала взгляд от тарелки. «Я бы предпочла, чтобы ты не приглашал его». Я молчал. Время было позднее. Я устал. День выдался трудным, вечер тоже, вот я и устал. И меньше всего мне хотелось ссориться с женой, когда я едва шевелился от усталости, а ее что-то тревожило. Такие ссоры обычно заканчивались тем, что одному приходилось проводить ночь на диване. И был единственный способ избежать ссоры — молчать. В семейных отношениях слова «что дождь», семейные отношения — территория, изрезанная сухими речными руслами, которые в мгновение ока могут превратиться в бурные потоки. Психоаналитики верят в болтовню, свободный поток сознания, но большинство из них разведены или голубые. Именно молчание — залог крепости семейных отношений. Молчание. Спустя какое-то время моя половина повернулась ко мне спиной, тем самым давая понять, что день для нее закончился. Я еще какое-то время лежал без сна, думая о запыленном маленьком автомобиле. Возможно, когда-то белым, припаркованном на дороге к ранчо в Невадской пустыне неподалеку от Кейлайнта. Дверца со стороны водителя открыта, зеркало заднего обзора вырвано с мясом и лежит на полу, переднее сиденье залито кровью и порвано дикими животными, которые залезали в кабину, чтобы посмотреть, что к чему, а может и попробовать обивку на вкус. Некий мужчина... Во всяком случае, полиция считала, что это мужчина. Убил в той части Америки 5 женщин. 5 женщин за 3 года, которые Л.Т. прожил с красоткой Лулу. 4 из этих 5 женщин оказывались там проездом. Каким-то образом он останавливал их, вытаскивал из автомобиля, насиловал, расчленял топором и оставлял за холмами недалеко от дороги, на съедение стервятникам, воронам и ласкам. 5-й стала пожилая жена ранчера. Полиция назвала убийцу «Человек-топор». Когда я это пишу, «Человек-топор» по-прежнему не пойман. Но больше он никого не убивал. Если Синтия, красотка Лулу, Симс Дэвид, 6-я жертва «Человека-топора», то она же и последняя на текущий момент. Однако по-прежнему не снят вопрос, была она 6-й жертвой или нет. Если большинство отвечают на него утвердительно, то некоторые, скажем, Л.Т., продолжают надеяться на лучшее. Дело в том, что кровь, обнаруженная на переднем сиденье, принадлежала не человеку. Эксперты управления полиции Невады установили это меньше, чем за 5 часов. Ранчер, который нашел Субару красотки Лулу, увидел стаю ворон, кружившую в полумиле от того места, где стоял автомобиль. Пройдя эти полмили, он нашел не расчлененную женщину, а расчлененную собаку. От нее остались лишь зубы да несколько косточек. Хищники и стервятники славно потрудились в этот день. Хотя сказать по правде, из самого начала мяса в Джек Рассел Терьере было немного. Человек-топор разделался с Фрэнком, а вот судьба красотки Лулу осталась неизвестной. «Возможно, — думал я, — она действительно жива. Поет «Завяжи желтую ленточку» в ресторане «Тюрьма» в Элли или «Передай записку Майклу» в «Розе Санта-Фе» в Готтерне. Вместе с инструментальным оркестром из 3 человек. Старики стараются выглядеть моложе в красных жилетках и черных вязаных галстуках. А может, она отсасывает у ковбоев автострад в Остине или Уэндовере, наклоняясь вперед, пока груди не вдавливаются в бедра, под календарем с тюльпанами из Голландии, хватаясь руками за все новые дряблые ягодицы, думая о том, что посмотреть вечером по телевизору после того, как закончится ее смена. Возможно, она просто съехала с шоссе, оставила автомобиль и ушла. С людьми такое случается. Я знаю. Да и вы, возможно, тоже. Некоторые плюют на все и уходят. Может, она даже оставила Фрэнка в автомобиле, предполагая, что кто-то найдет его и поселит у себя. Только первым к автомобилю подошел человек-топор. И... Но нет. Я встречался с красоткой Лулу и не могу представить себе, что она оставила собаку в закрытом автомобиле под жарким солнцем, где она могла изжариться живьем или умереть от голода. Особенно собаку, которую она любила без памяти. Фрэнка. Нет, Эль-Т ничего не преувеличивал. Я видел их вдвоем и знаю. Возможно, она действительно жива. Тело не нашли, так что Эль-Т где-то прав. Но я никак не могу соотнести живую красотку Лулу с автомобилем, который стоит на обочине сельской дороги с распахнутой дверцей и отломанным зеркалом заднего обзора, и останками собаки, обглоданными воронами и лежащими за двумя холмами от дороги. Не доходит до меня, каким образом красотка Лулу могла попасть из Кейлайнта в другое место, где она поет или пляшет, или отсасывает у дальнобойщиков, сменившее имя, перечеркнувшее прошлую жизнь. Но сие не означает, что такого не может быть. Как я и говорил Эль-Т, полиция не нашла ее тело, только автомобиль и останки собаки неподалеку от автомобиля. Сама красотка Лулу может быть где угодно. Это видит и слепой. Я не мог заснуть, мне захотелось пить. Я вылез из кровати, пошел в ванную, вынул зубные щетки из стакана, который мы держали на раковине. Наполнил стакан водой, сел на опущенную крышку сиденья унитаза, пил воду и думал о звуках, которые издают сиамские кошки. Звуках, похожих на плач. О том, как приятно, возвращаясь домой с работы, слышать эти звуки, если они тебе нравятся.